Алло. Здравствуйте. Свобода от долгов по обязательству перед компанией «Срочно деньги». Крылов Андрей Александрович. Разговор записывается. Ага. И что? Мария Вячеславовна, а зачем трубочку бросаете? В смысле, я с вами разговариваю? Компанию «Срочно деньги» помните такое? Помню. И деньги планируете отдавать? Нет. То есть вы отказываетесь от оплаты? Ну да. Замечательно. Этот разговор был записан. Угу. Сейчас, значит, кредитор фиксирует прямой отказ от оплаты. И с сегодняшнего дня кредитор имеет законное право организовать выезды по адресу регистрации должника с целью личной встречи и проведения переговоров в рамках 230-го федерального закона. Дома никуда не уходите и готовьте деньги. Вы будете ехать, предупредите заранее, что я вас буду сидеть ждать. Но я вас предупреждаю заранее. Заранее вас предупреждаю. Но вы сегодня посмотрим, придете? Как вы отказываетесь от оплаты. Угу, ждите, Мария Вячеславовна, отказывается она. Посмотрим сейчас, как вы отказываетесь. Давайте, давайте, посмотрим. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Специалист скоро ответит. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Скажите, пожалуйста, Франческа Борисовна, это вы? А вы кто? С вами разговаривает специалист Власова Светлана Анатольевна. Разговор записывается да. в целях контроля качества. И мне необходимо услышать. Да, это я. Франческа Борисовна. А, звоню из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу оплаты вашей кредитной карты. На сегодняшний день с февраля, 7 февраля договор находится на просроченной задолженности. Сколько сумма дней просрочка? 172 дня. Ага. А, сумма 14 434 рубля 74 копейки. Скажите, пожалуйста, а когда вы сумеете оплатить задолженность? Да я и сейчас могу. Вопрос обсуждаем? Ну, не буду. А почему? Не хочу. Ну, то есть это заведомое уклонение от взятых на себя обязательств. Да, обосраться у вас формулировка. Ну, типа того. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вы потратили денежные средства, предполагая, что вы не будете вносить оплату? Ой, я не помню, как там было, когда я тратила. Предполагала, ну, а я не серьезно, предполагала, не помню. Если серьезно, то сейчас вопрос ставится, ну, критический срок уже этой задолженности. Ставится вопрос, да не пикайте либо мне в трубку. Либо вы погашаете эту просроченную задолженность, она либо горит? Банк вынужден будет передать на следующий этап взыскания, этап принудительного взыскания. То есть взыскиваться будет уже общая сумма задолженности. А взыскивать принудительно разве не только приставы у нас умеют? Банк еще может сам взыскивать принудительно. Удивительно. Будет выставлено требование согласно статье 811.2 Гражданского кодекса. И что? И в таком случае... И это принудительное взыскание, по-вашему? Да? Хреновое какое-то у вас взыскание. В таком случае вам нужно будет единовременным платежом внести 55 715 рублей. И вы думаете, я такая хоп и внесла, да? Именно поэтому мы сейчас с вами однократно уже этот вопрос обсуждаем с тем, чтобы вы возвратились в нормальный режим обслуживания. Причем от разговора... А я не хочу этого делать. Эта сумма увеличивается. А зачем вы тогда тратите денежные средства? Надо было мне, вот я и потратила. Ну, то есть предполагается, если вы берете денежные средства в долг, вы же их возвращаете? Ну, вы же мне не в долг дали. А как? Как? Это был кредитный договор, если вы не в курсе. Кредитный договор, да. Ну, какой это может быть в долг? Если... Я же не взяла у вас 50 тысяч и отдала 50 тысяч. Вы потратили денежные средства, предполагая, что их нужно будет возвращать, верно? Не предполагала, я думала, вы мне на добровольных началах просто дали. Ну, вы обратились акция благотворительная в благотворительный фонд. Вы обратились в кредитную организацию, а не в благотворительный фонд. Ну что? За этими денежными средствами. Скажите, пожалуйста, мы сегодня говорим о погашении задолженности в короткие сроки. Сегодня-завтра оплата поступит? Нет. То есть вы не планируете оплатить? Сколько времени вам потребуется для того, чтобы погасить эту задолженность? 5 лет. Хорошо, давайте все-таки вернемся к серьезным ответам. А что несерьезного сейчас было? Ну, 5 лет – это очень большой срок, вы называете? Не устраивает, это ваши проблемы. Хорошо, всё, максимум, тупик. О котором... Что? Тупик. Ну, скрипт закончился. Ну, я действительно к таким неадекватным ответам не готова. А, ну все, давайте кого-то по матерей. Я таких, как вы, ем на завтрак. А зачем? Ну, может быть, у него получится взыскать просроченную задолженность? Нет. У вас явно зачем? Не получится. Ну, просто ваша... Ну, грубить я вам не намеревалась. А зачем грубить? Зачем по матери? А вы считаете, что только грубостью можно взыскать просроченную задолженность? Нет, я думаю, что вы взрослый человек, но судя по дате вашего рождения. И? А со всеми статьями вы, чтобы вести так диалог, со всеми статьями Гражданского кодекса вы ознакомились и без меня. Зачем их называть, повторять? Ну, поэтому, ну, в данном случае необходимо понять до конца вашу позицию. Я вижу, что неоднократно фиксировались отказы от оплаты. Я вижу комментарии наших сотрудников, что вы говорили при этом. Но ну, мы все-таки надеемся на достойное завершение вот этого кредитного договора с тем, чтобы вы возвратились в нормальный режим обслуживания. Да, я не буду возвращаться в нормальный режим обслуживания. Мне это не нужно. Хорошо. Хорошо. До 2 числа предлагаем вам оплатить. Ой, давайте вот. Вы сумеете это сделать? Не торговаться, хорошо? Нет, это не торговля. Это торговля. Это начинается, ой, ну давайте до 2, ой, ну давайте до 3, ой, ну давайте, ну хоть что-нибудь внесите. Франческа Борисовна, действительно так, но банк все-таки рассчитывает на то, что мы решим этот вопрос без каких-то передач документов на судебный этап взыскания. Давайте на судебный этап взыскания сразу. А чем это лучше, объясните? Ну, вам-то какая разница? Нет, ну вы объясните свою позицию. А зачем? Вы судья, чтобы я вам свою позицию рассказывала? Нет, почему вы в судебном порядке заинтересованы? Ну, мне так хочется. Мое гражданское право. Если мы сейчас говорим о погашении этой задолженности в 14 тысяч, и вы говорите, что у вас нет возможности оплатить эту задолженность... Я разве сказала, что у меня... нет возможности оплатить. Она у вас есть, но вы отказываетесь от оплаты. Вы сказали, она у вас есть, эта возможность, но вы отказываетесь ну, от оплаты. Ну, да, я не хочу вам платить. Да. И где здесь звучит, что у меня нет денег? Уверена, что они у вас есть? Ну... А тогда вот зачем вы говорите Хорошо. О том, что нет денег? Я в комментариях нашего разговора фиксирую, что вы до 2 числа оплату не осуществите. Это так? Да, это так. Хорошо, всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Наш разговор заканчивается. Владислав Александрович, это вы? Да, это я. Здравствуйте, Владислав Александрович, а можно пригласить к телефону? Нет. Нам нужно передать информацию по клиентскому обслуживанию. Скажите, пожалуйста, мы позвонили сейчас на номер Владислава Александровича? Да, говорите громче, вас плохо слышно. Запишите для него наш бесплатный номер, я продиктую, чтобы Владислав Александрович мог перезвонить нам. А сколько вы мне за это заплатите? Есть возможность у вас записать и передать наш... Сколько вы мне за это заплатите? Возможность есть. Готовы записывать? Тетя, вы глухая? Я вам продиктую номер, запишите, пожалуйста. Тетя, вы глухая? Вы готовы записать номер, скажите, пожалуйста. Глухая или тупая, говорю, сколько вы мне за это заплатите? Если вы не готовы к диалогу, тогда звонок поступит повторно, обращаю ваше деньги внимание, подготовьте, чтобы сразу оплатить мои услуги. Сотрудники перезвонят. Всего хорошего. Скажите, чтобы деньги подготовили. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович, выделяю вас из записи разговора. Ну, пожалуйста. Ирина Андреевна, это вы? Это я. У вас существует неоплаченная задолженность перед МИКО финансовой компании «Веритас». Сумма к оплате составляет 26 319 рублей 84 копеек. По какому договору работаете? Мы работаем на агентском договоре, статья 5 гражданского договора. Договору, правильно говорить. С какого числа агентский договор? Со 2 июля. Ага. Ждем уведомления от кредитора. Ну, ожидайте дальше. Но ваше дело же не приостанавливается. Вам начисляется процент ежедневно. Я от вас не воспринимаю никакой информации. Вы для меня мошенник. Ну, рано или поздно придется. Ожидать тогда уведомления от вашего кредитора. Жду уведомления. Пора в дупло отползать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Анкин Бегларовна? Да. Меня зовут Татьяна Евгеньевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню вам по поводу Виктории Рантиковны. Фамилию свою. У нас указано то, что... Что еще раз? Фамилию свою назовите. Жмуркина Татьяна Евгеньевна. Угу. Звоню по поводу Виктории Рантиковны. Указано то, что вы ее мать, это верно? Какая вам разница? Если у вас указано, зачем вы меня спрашиваете? Я на всякий случай спрашиваю, правильно или нет. Я должна знать, какое имею я право информацию предоставлять, какое нет. Никакого права не имеете. Имею право. Никакого не имеете права. Это банковская дело тайна. В том, что у Виктории... Дело в том, что у Виктории Рантиковны задолженность имеется по кредиту, который она не оплачивает 70 дней уже. Какая у нее причина неоплаты может быть? Ну, откуда я знаю? Ей сегодня крайний срок, завтра необходимо оплатить ее задолженность, которая на данный момент у нее составляет 39 100 рублей. Оказать вы ей финансовую помощь, можете за нее оплатить эту сумму вы сегодня? Вы вымогательством занимаетесь? Какое почему это вымогательство? Почему я должна за кого-то платить и оказывать какую-то помощь? А что вам? А где вы услышали слово «должны»? Я вас спросила, можете ли вы ей оказать помощь? А вы можете ей оказать помощь? Вы пропадаете сильно. Да, это мозги у вас пропадают. А вы можете ей помочь оказать? Вы разговариваете под запись разговора с сотрудником банка, не забывайте об и этом. И что теперь? Мне надо обосраться, банк ей уже помог что ли? Однажды. Ну и что? Алло. Алло. Ирина Андреевна, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. И вам не кашляйте. Я Фатал Займер, досудебный отдел, меня зовут. Вы меня слышите? Да слышу я вас нормально. Меня зовут Никонова Марина Викторовна. Я звоню с микрофинансовой компании «Займер» с досудебного отдела. Наш договор Ирина Андреевна записывается. И сейчас можно принять решение, вы оплачиваете в течение 24 часов сумму по закрытию 29 035 рублей 59 копеек, либо ваш займ будет передаваться на принудительное взыскание, а именно в суд. А вы почему шепчете? У вас рядом ребенок спит или что? Вы можете громче как-то говорить? А вы прибавьте громкость. Да куда мне ее уже прибавлять? Шкала уже закончилась. Шепчите мне там в гарнитуру. Но вы же услышали, что я сказала? Не услышала. Последние слова вообще не услышала. Последний раз я вас слышала на принудительном. И все. Компания требует вернуть по 307 статье Гражданского кодекса сумму, которую вы оформили с процентами. Сумма составляет 29 035 рублей 59 копеек. Вы меня услышали теперь? Ну да, нормально, все, не орем. Спокойненько. Вы услышали, а просто поступят? И успокоились. Нет, не поступят. Ну спокойно, просто вы плохо слышите очень. Ну да, вы шепчете. Оплата поступит или будем взыскивать в принудительном порядке? Ой, как вы можете взыскивать в принудительном порядке? Так только приставы умеют делать. Вот именно. Отдаем в суд. принимается решение без вашего участия отменю. И передается приставам. С исковым иди. Серьезно? Сразу. Будет исковой, который вы будете оплачивать. Ну вот сначала сходите с исковым, тогда и посмотрим, кто там будет что оплачивать. Дойдите до этого вас суда. Вас только мотивирует копать, правильно? Че вас мотивирует? Не зачем ходить. Документы формируют юридические отделы. Ну, правильно, вас дальше телефонные трубки не пустят, конечно. Какой суд? Вы про суд только по настройке. А мне это не нужно, мое не входит это. Ну, конечно, не входит. У вас и образование есть. Ну, вы хорошо все знали, Ирина Андреевна. А я все знаю. Может быть, вы начнете платить тогда, а не разговоры сейчас? Не начну. Разводить. А вы меня на слабо хотите взять? Не получится. А вы, зачем мне вам основания рассказывать? Я вам задаю вопрос, вы заключили договор с компанией. Ну и что? И что вы взяли думаете, я живу по договору, займ. Что ли? Не без разницы, как вы живете, вы должны платить по договору. Ой, кому должна, тому простила. В суде докажите, что я вам должна что-то. Вы прощайте кому угодно, компания требует свои деньги, и она ой, их вернет. Ой, требуйте в законном порядке, пожалуйста. И от последствий для вас. Статья 165.1. Мистер регистратор, назовите, пожалуйста, кодекса. Давайте сверим актуальность данных. Нет, мы не будем с вами сверять, вы звоните с мобильного номера телефона. Да, что вы говорите? Женщина. Позвоните то, в компанию слышите? Тогда, на ее главное. Это сейчас аргумент был железобетонный. Меня зовут Никонова Марина Викторовна, специалист и компании. Что? А я королева Елизавета. Поздравляю вас с этим. А где подарок? Ирина Андреевна, если оплата не поступит, будете общаться дальше с приставами. Можете отлично. Обращаться со своим имуществом. Ой, да вы что сначала выиграете, потом работаете я буду официально? С чем-то прощаться. Вы так вы с мозгами с Ирина Андреевна, и суд будет выигран. Если ага. что, пообщайтесь с коллекторами. Коллекторы удачи с вашей семьей пообщаются. Все вам вы доброго. Вы займер, как котя. Алло. Здравствуйте, меня зовут Евгения, я представляю банк Восточный. Скажите, я могу услышать? Извините. Ага, не написано, да, кого? Информация не подтянулась. Дарья Сергеевна, верно? Верно. А, Дарья Сергеевна, у вас была оформлена заявка на кредит, верно? Ты дебилка, что ли? У меня больше 2 лет просрочка в вашем банке. Какая заявка на кредит? Ты что несешь? Корректно. Конченая дебилка. Так корректнее будет. Угу. Хоть посмотрела бы, кому звонишь. Дура. Дарья Сергеевна, верно? Верно. Ты что, не поняла? Обращайтесь, пожалуйста, на «вы». Я к вам на «ты» не обращаюсь. Правильно, ты подзатыльник от своего хозяина получишь. На хозяина? Ко мне на... Да. Ты душу продала уже давным-давно. Извините, я поняла, что с вами бесполезно говорить. Слава на Богу. Нормально говорить. Отползай угу. в дупло. Пока. До свидания. Отползай.